какая штемщика вся обоссанная, альпинистковая, колососковая, Сотки бедут, лихонут, без него, сотки отцуют, кровь его, проходит и придешь, я его, его не чарует. Это штана, но пики не была, ты дома, разрушенные гитары, всякую херню говно, бедут все это, на своей руке это будет.